Глава 16. На службу Ян Блажек шел в отличном расположении духа. Сомнения больше не мучили его, и все свое поведение в последние дни он склонен был считать единственно возможным и правильным. Он был убежден, что действует в полном согласии со своей совестью. Он даже не опасался осложнений, какие могут возникнуть в связи с похищением Зельца, если эта история каким-нибудь путем всплывет наружу и станет достоянием гласности. Короче говоря, Блажек исключал возможность нежелательных для него последствий. Для этого не было оснований. Кто знает о том, что Зельц попал к нему в руки? Кто видел его с ним? Ни один человек. Правда, полицейский и дежурное отделение железнодорожной стражи могут при случае засвидетельствовать, что Блажек у них был и кого-то допрашивал. Ну и что же из этого следует? Кого допрашивал Блажек? Подозрительного человека. А допросив, убедился, что его подозрения не подтвердились, и задержанный был отпущен. Да и кому придет в голову интересоваться таким незначительным инцидентом? Только три человека могут подробно рассказать о ночном приключении. Он сам, Зельц и Лукаш. Говорят, что когда три человека знают тайну, то она уже перестает быть тайной. Но тут, кажется, придется сделать исключение из правил. За себя Блажек ручался, за Ярослава тоже, а за Зельца тем более. Зельц, если и получит возможность раскрыть рот, то лишь для того, чтобы проглотить кусок хлеба. Об этом Блажек позаботится. А впоследствии, если Зельце заговорит, то скажет лишь то, что нужно ему, Блажеку. Поэтому нет никакого смысла мучиться над вопросом, как обернется дело и что последует за этим. Последует только то, что предусмотрел Ярослав и с чем согласился Блажек. На службе Ян Блажек просмотрел утреннюю почту, принял несколько подчиненных ему работников, подготовил документы на подпись шефу. В начале 12-го он взял было телефонную трубку, но так и не снял ее с рычажка. Да, пользоваться служебным телефоном для предстоящего разговора рискованно. Не такое сейчас время. Нет ничего легче установить, кто звонит, куда и откуда. Блажек предупредил секретаря шефа, что отлучится на полчаса, не больше, и вышел в город. Городские телефонные аппараты он знал наперечет и выбрал тот, который казался ему более подходящим. Набрал номер. Произошел следующий разговор. «Алло?» — отозвались в трубке. «Хайль Гитлер!» — воскликнул Ян. «Хайль!» — ответил голос. «Я хотел бы говорить лично с германским послом, господином Эйзенлором». «Кто же вы?» «Немец». Небольшая пауза и тот же голос в трубке. «Господин Эйзенлор отсутствует. С вами сейчас будет говорить господин Грегори». «Отлично». «Я вас слушаю», — послышался уже другой голос. «С вами говорит патриот, немец. Назвать себя и встретиться с вами не имею сейчас возможности, хотя и крайне желал бы этого. У меня чрезвычайно важное сообщение. Я должен предупредить вас и в вашем лице посольство Третьей Империи, что сегодня, как только стрелка часов в вестибюле Дейчхауса достигнет цифры 22, то есть ровно в 10 вечера, Дейчхаус взлетит в воздух. Вы поняли меня?» Молчание. «Вы меня слышите?» «Да, да, да. Вы говорите что-то невероятное. Но это невероятное обязательно произойдет, и его надо немедленно предотвратить. Все подвальное помещение Дейчхауса заминировано. Взрывная схема подведена к стенным круглым часам в вестибюле. С этих часов и надо начинать». «Ясно, ясно. Вы все сказали?» «Да, все. Хайль Гитлер». «Хайль». «Добрая половина дела сделана», — с удовлетворением сказал себе Блажек и вернулся на службу. Примерно через час полицейская машина пришла в движение. Когда Блажек явился по вызову в кабинет выслужила, там собрались почти все чины полиции. Шеф был бледен, пальцы его слегка дрожали. Отвлекаясь на телефонные звонки, он обрисовал создавшееся положение и не преминул подчеркнуть, что оно чревато самыми серьезными политическими последствиями. Ссылаясь на распоряжение министра внутренних дел, выслужил, приказал немедленно оцепить здание Дейчхауса и произвести в нем тщательный обыск. Его цель — извлечь взрывчатку, заложенную вражеской рукой в подвальном помещении. «Быстрее! Действуйте!» — сухо приказал шеф и встал. Вслед за ним поднялись подчиненные. В комнату вошли три офицера в армейской форме, отрекомендовали себя специалистами-пиротехниками и доложили, что прибыли в распоряжение начальника полиции. «Выезжайте на место, не теряя ни минуты!» — с отчаянием крикнул выслужил. «Все поголовно, поезжайте!» Здание Дейчхауса было оцеплено. Полицейские в штатских костюмах заняли все входы и выходы. Из подвального помещения стали выносить ящики с толом. Когда операция была закончена и в Дейчхаусе стихла суматоха, Ян Блажек опять отправился к телефону-автомату. Убедившись, что его слушает господин Грегори, Блажек сказал: «Вас снова беспокоит человек, сообщивший вам о Дейчхаусе». «Это вы?» «Да, я». «Прекрасно. Германия высоко оценит ваш подвиг. Мы доложили обо всем в Берлин фюреру. Вас необходимо немедленно представить господину послу. Скажите, кто вы и где находитесь? Мы сейчас же пришлем машину за вами». «Минуточку», — прервал его Блажек. «Пожалуйста, пожалуйста. У меня к вам только два вопроса». «Я слушаю». «Вам известно, чьих преступных рук это дело?» «Конечно, конечно. Замешаны экстремистские элементы из чехов». «Это точно установлено?» «Совершенно точно. Основные нити преступления уже в руках следствия». «Отлично. В таком случае у меня есть еще одно небольшое сообщение, очень важное для успеха следствия. Я прошу вас записать мои слова». «Сейчас, одну минуточку». Шум, движение, шелест бумаги. «Я слушаю вас, говорите. Пишите». «Заминирование Дейчхауса осуществлено гестаповцами. Приказание отдал находящийся в Дрездене штандартенфюрер фон Термиц. Закладку мин производил Артур Зельц, он же швейцарский подданный под фамилией Бонне. По национальности он судетский немец, по профессии диверсант. Зельц находится сейчас в надежных руках, и то, что он рассказал, может повторить всему свету, то есть выступить в печати и по радио. Поэтому предупреждаю вас, если будут сделаны попытки свалить всю эту грязную авантюру на чехов и обмануть мировое общественное мнение, получится большой скандал. Провокация будет немедленно разоблачена». Блажек услышал в трубке какой-то неопределенный звук и затем короткие гудки. Грегори в бешенстве оборвал разговор. Посмеиваясь в усы, Блажек вышел из телефонной будки. «Теперь подождем и поглядим, как будут развиваться события», — сказал он себе. Взяв в автомате несколько бутербродов, Блажек нанял такси и поехал на свою служебную квартиру. Надо было накормить Зельца и попытаться вызвать его на откровенный разговор. На квартире Блажека ждала ошеломительная новость. Мертвый Зельц полусидел, полувисел у батареи. Глаза его остекленели, изо рта вывалился синий язык. Блажек сокрушенно покачал головой и присел на корточки перед трупом гестаповца.